Ребят, приветствую вас на втором модуле. И здесь весь месяц мы будем разбирать путь ребенка, путь героя называется этот модуль с подкастами на этот месяц. И мы будем разбирать стадии и задачи развития ребенка на каждом из этапов. Мы разбиваем его развитие на каждые 3 года. Но первые 3 года будут разбиты еще на 2, то есть рождение и первый год жизни, потом до 3 лет и далее. На каждом из этих этапов я хочу, чтобы вы поняли и увидели свою роль родительскую. И эти этапы действительно отличаются друг от друга. И для самого ребенка его внутренние задачи разные стоят на каждом из этапов. И родители, соответственно, тоже, родитель ребенка годовалого или родитель ребенка 5-летнего, носит разные функции. И на каждом этапе мы меняем этот набор функций. И то, что в детском возрасте, например, до определенного периода является очень важным и неотъемлемым, может стать искажающим и ухудшающим ситуацию, если его вовремя не убрать. Имейте в виду, что есть функции, которые отпадают, которые становятся не просто ненужными, а портящими воспитание со временем. Я не знаю, что сейчас вы себе представили в голове, но мы обязательно будем об этом говорить на протяжении всех следующих модулей. У кого, на каком бы этапе ребенок ни находился, послушать важно всем, тем родителям, которые только на первых этапах находятся, у которых маленькие детки. Я и за них очень рада, что они сейчас заранее постелят себе в голове этот путь и увидят его сразу таким, каким оптимально было бы. То есть не будут на фундамент, который построенный с ошибками, потом строить какую-то сверху надстройку, потом менять опять основание. Это все сложные процессы. Приходится очень многим родителям это делать, и с ними мы тоже будем работать. У нас будут отдельные истории, где вы приходите, уже понимая, что вы изначально фундамент поставили иначе, чем было бы оптимально ребенку. Но ничего страшного, все исправимо, и мы на каждом из этапов будем разбираться, как. Поздравляю всех тех, у кого сейчас просто начальный этап, и у кого есть возможность сразу с нуля все строить на лайте, как бы без лишних ошибок. Если получилось так, что ты уже прошел какие-то этапы, у тебя ребенку, например, 10 лет, а другому уже 16, слушать ли подкасты для маленьких? Я бы слушала. Мое личное мнение по поводу того, зачем нужно понимать вот эти все этапы, для того, чтобы ты понял, где, на каком моменте начала заносить систему, на каком ряде кирпичей пошел крен. И, возможно, тогда намного проще будет понять, что исправлять уже на сегодняшнем этапе строительства личности. И можно ли исправлять, или уже оставить и плюнуть. Я как архитектор психики человеческой, как тот человек, кто помогает заходить на проект на разных стадиях, могу сказать так. Хорошо бы начать сразу и сделать круто, но мы будем разбирать разные истории. Тем, у кого дети, например, одни совсем маленькие, а у других уже выросли и там уже сделаны свои истории. Исправлять ли, каяться ли, что там дальше делать, тоже будем разбираться с этим. Потому что очень часто бывает, на первом ребенке потренировались, и на вторых потом уже совсем другая история. И первый ребенок такой смотрит: ребят, вы что творите? А почему у меня было по-другому? Я бы предложила в данном случае отношение к этому немножко сбавить, да, такие ожидания, что вы не боги, вернуть немножко себе почву под ногами, успокоиться, да, такое бывает, это не вы первый, не вы последний попали в эту ловушку, я не знал, что такое родительство, и я не совсем был готов ко всем этим этапам, я не педагог, а пришлось становиться на ходу, и поэтому с первым ребенком одни уроки пройдены, и много выводов сделано, а у второго ребенка уже опытный родитель. Вот такая вот получилась история. И то, что вы не были опытным родителем у первого ребенка, это как бы такая судьба, я бы сказала. На это посмотреть это с точки зрения того, что ребенок, первый ребенок имеет другие бонусы. Он, например, один в семье, на него больше внимания может быть уделено. Разные истории. У первых детей свои плюсы, у вторых детей свои плюсы и минусы точно так же. Не мерите, не сравнивайте, это абсолютно разные истории. Имейте в виду, что у разных детей по темпераменту и по очередности их рождения часто получаются разные родители, несмотря на то, что они в одном лице воплощены. Там мама Маша и папа Саша. Но эта мама Маша для одного ребенка одна, а для другого ребенка другая. И там очень много составляющих, которые стоит принимать в учет. Поэтому не вините себя, это так и должно быть. Было бы странно, если бы было наоборот. Было бы странно, если бы у первого ребенка и у второго были родители, которые относятся к ним настолько стереотипно и одинаково, как будто они идеальные роботы или боги. Вот это бы меня бы удивило. Но история такова, что родители действительно меняют свое поведение в зависимости от темперамента ребенка, от его стиля поведения, от своих взаимоотношений с ним. И это нормальная история, вот ее и надо правильно настраивать. В этих подкастах, в этом модуле мы будем проходить каждый этап, исходя из анализа, как давать любовь, какие рамки ставить и что с авторитетом. Я это все буду разбирать внутри каждого этапа. Что за потребности у ребенка, куда его толкает природа, что она ему шепчет в ухо делать своими гормонами, своими потребностями. И что нам нужно делать с этим ребенком, когда вот у него такие взаимоотношения с природой, с его потребностями, что он ждет от нас, и как нам это проходить так, чтобы это все работало вкупе вместе с хорошо. Из моего посыла вы понимаете, да, что спорить с природой это чревато всегда, потому что если мы идем согласно тому, что природа хочет, то изнутри нас это подкрепляет чувством правильным, хорошим. Если мы начинаем противоречить этим вещам, то кому-то становится больно, или детям, или нам. Поэтому сначала разбираемся с тем, как гармонично делать, и потом разбираемся с тем, как нам сделать так, чтобы это гармонично в жизни, в нашей, во всех сферах реализовывалось. Мысль этого подкаста в том, что мы сейчас прослушиваем каждый из этапов развития ребенка, фиксируем, что в этом этапе кардинально очень важно, и осознаем, как можно свое поведение откорректировать, где отпустить, а где поднажать, чтобы это все стало гармоничным. Приготавливаемся. Путь героя – это не нам его идти, мы идем путь родителя-героя. У ребенка свои функции, у нас свои при ребенке функции. И это разные вещи, ребят. За ребенка мы не делаем вещи, которые нужно сделать ему. Не чувствуем, не думаем, не поступаем. Мы делаем за себя, как за родителя. При этом не забываем о том, что на каждом из этапов взросления ребенка у нас есть своя собственная жизнь, свои собственные сектора, свои собственные запросы и реализации, которые нам надо успеть также реализовывать и жить полноценно. И как к моменту становления ребенка, его пубертата и сепарации, нам нужно представлять из себя того человека, который способен иметь коренной авторитет, то есть быть развитой личностью, которая достигла чего-то, которая имеет гармонизацию с этим миром, друзей, личную жизнь, профессию и все такое. Не забывайте об этом. Дети – это не основное занятие в жизни. Дети – это тех, которых мы проведем к их основной жизни. Не забывайте заниматься своей. Идя путь героя, его идет герой, а вы его родите.